На поле ближе к секретеру лежали 9 красных шашек, взятых черными. На противоположном поле 3 черные, взятые красными. На самой доске в игровой позиции стояли 3 черные дамки, составленные из 2 шашек, одна на другой, 3 одиночные черные шашки и 2 красные, одна из них в последнем черном квадрате. Эллери задумчиво исследовал доску с полями. «А где ящик для шашек?» Айшем кивнул на секретер. На откинутой крышке лежала дешевая прямоугольная картонная коробка, пустая. 11 красных шашек», — размышлял Эллери, глядя в стену. «Должно быть, конечно, 12. Одна красная, идентичная по описанию, найдена у тотемного столба». «Точно», — выдохнул Айшем. «Все кругом осмотрели, других шашек в доме нет. Значит, найденная красная отсюда». «Вполне возможно», — согласился Эллери. «Интересно, очень интересно». И снова посмотрел на шашки. «Думаете?» — кисло переспросил Айшем. «Перестанете через минуту. Знаю, что у вас в номе. Только вы ошибаетесь. Обождите, сейчас вызову сюда дворецкого брата». Он направился к двери и приказал детективу: «Позовите еще раз дворецкого Столлингса». Эллери красноречиво поднял брови, однако ничего не сказал. Подошел к секретеру, праздно поднял пустую картонную шашечную коробку. Айшем наблюдал за ним с легкой насмешкой. «Тоже интересно», — неожиданно заметил он. Эллери поднял глаза. «Да, я подумал об этом, как только вошел. Почему заядлый игрок, потрудившийся и разорившийся на установку изысканного складного стола сложной конструкции, играет дешевыми деревянными шашками? Через минуту узнаете. Будьте уверены, ничего удивительного». В открытую детективом из коридора дверь вошел худой высокий мужчина с совпалыми щеками, мягким взглядом и с каким-то похоронным видом. Одет он был в черное. «Столлингс», без предусловий, начал Айшем. «Повторите, пожалуйста, этому джентльмену некоторые показания, данные мне нынче утром». «С удовольствием, сэр», — отозвался дворецкий тихим, вежливым тоном. «Во-первых, как вы объясните тот факт, что мистер Брат играл вот такими дешевыми шашками?» «Очень просто, сэр. Я вам уже докладывал. Мистер Брат», — Столлингс со вздохом возвел глаза к потолку, — «предпочитал обычно самое лучшее. Заказал специальный стол, стулья, приказал выдолбить стену, и в то же время он купил дорогущие шашки из слоновой кости с затейливой, можно сказать, резьбой, которыми играл много лет. А в последнее время доктор Темпл ими так восхищался, что мистер Брат», — Столлингс снова вздохнул, — «мне как-то сообщил о своем желании сделать ему сюрприз, преподнести подарок. Всего 2 недели назад он послал свои шашки какому-то частному резчику в Бруклине, чтобы тот изготовил такие же. Мы их еще не получили, поэтому ему пришлось временно играть простыми, дешевыми». «Теперь, Столлингс», — продолжил окружной прокурор, — «расскажите о событиях вчерашнего вечера». «Да, сэр». Столлингс провел по губам красным кончиком языка. «Перед уходом из дому вчера вечером по распоряжению мистера Брада...» «Постойте», — быстро перебил дворецкого Эллери. «Вам вчера вечером было велено уйти из дома?» «Да, сэр». «Вернувшись вчера домой из Сити, мистер Брат вызвал в эту самую комнату Фокса, миссис Бакстер и меня». Столлингс тяжело сглотнул от болезненных воспоминаний. «Миссис Брат с мисс Эллен уже уехали, кажется, отправились в театр. Мистер Линкольн вообще не являлся обедать». Вид у мистера Брата был очень усталый. Он вытащил 10-долларовую бумажку, вручил ее мне, и объявил, что мы с Фоксом и миссис Бакстер вечером после обеда свободны. Сказал, что он хочет весь вечер побыть в одиночестве и даже разрешил Фоксу взять маленькую машину. Ну, мы и уехали. Ясно, пробормотал Эллери. А история с шашками, Столлингс, напомнил Айшем. Столлингс покачал продолговатой головой. Прежде чем выйти из дому, Фокс с миссис Бакстер уже сидели в машине на подъездной дорожке. Я зашел в библиотеку узнать перед отъездом, не надо ли чего-нибудь мистеру Браду. Он довольно нервно ответил, что ничего не надо. Я и решил ехать с остальными. «Вижу, вы человек наблюдательный», — улыбнулся Эллери. Столлингс был польщен. «Стараюсь, сэр, так или иначе, как я уже докладывал утром мистеру Айшему, когда заглянул сюда вчера вечером, мистер Брат сидел за шашечным столиком, играл, так сказать, сам с собой». «Значит, с ним никто не играл», — пробормотал инспектор Воин. «Черт возьми, почему вы не упомянули об этом, Айшем?» Окружной прокурор развел руками, а Эллери уточнил. «Что это значит, Столлингс?» «Ну, сэр, он расставил все шашки, черные и красные, и играл за двоих. Только начал. Сначала пошел шашкой с той стороны, где сидел, потом немного подумал и сделал ход с другой стороны. Я видел только два первых хода». «Вот как!» — надул Эллери губы. «А на каком он стуле сидел?» «Вот на том, у секретера. Когда пошел красными, встал, пересел на другой, глядя, как обычно, на доску». Столлингс облизнулся. «Мистер Брат был очень хороший игрок, внимательный. Часто ради тренировки играл сам с собой». «Вот вам», — устало заключил Айшем, «дело с шашками не стоит выеденного яйца», — и вздохнул. «Ну, теперь насчет лично вас, Столлингс». «Да, сэр», — ответил дворецкий. «Мы все вместе поехали в Сити. Фокс высадил нас с миссис Бакстер у кинотеатра Рокси, пообещав заехать после сеанса. Не знаю, куда он отправился». «Вернулся за вами?» — спросил инспектор Воин, вдруг насторожившись. «Нет, не вернулся, сэр. Мы ждали его целых полчаса, а потом думаем, вдруг он попал в аварию или еще что-нибудь. Сели в поезд, а на станции взяли такси». «Такси?» — радостно переспросил инспектор. «Ребята вчера вечером кишмя кишели на станции. Во сколько вы вернулись?» «Около полуночи. Или чуть позже, сэр. Точно не могу сказать». «Фокс был дома к вашему приезду?» Столлингс замешкался. «Боюсь, не могу сказать, сэр. Не знаю. Он живет в маленьком домике в лесу у бухты. Даже когда там свет горит, нам из-за деревьев не видно». «Ну, проверим. Вы не часто общаетесь с Фоксом, да, Столлингс?» «Случая не представляется». «Минуточку», — попросил Эллери. «Столлингс, мистер Брат вам вчера вечером не говорил, что ждет гостя?» «Нет, сэр. Просто сказал, хочет побыть один вечером». «Часто он отсылал вас, Фокса и миссис Бакстер?» «Нет, сэр. В первый раз». «Еще одно». Эллери подошел к круглому столику, стукнул кончиками пальцев по крышке табакерки. «Вам известно, что в этой коробке?» Столлингс удивился. «Конечно, сэр. Табак мистера Брада». «Очень хорошо. А больше в доме нет трубочного табака?» «Нет, сэр. Мистер Брат очень придирчиво выбирал табак, выписывал из Британии особый сорт и сам смешивал. Ничего другого не курил. Собственно, продолжал Столлингс в порыве откровенности, мистер Брат частенько говорил, что американский трубочный табак гроша ломаного не стоит». Без какой-либо причины в голове у Эллери мелькнула бессвязная мысль. Эндрю Ван с икрой, Томас брат с импортным табаком. Он встряхнул головой. «Еще кое-что, Столлингс. Инспектор, не покажете ли ему трубку с головой Нептуна?» Инспектор снова вытащил резную трубку. Столлингс быстро взглянул и кивнул. «Да, сэр, я тут ее видел». Трое мужчин одновременно вздохнули. Казалось, удача на стороне преступления, а не наказания. «Да, значит так. Это трубка Брада», — проворчал Айшем. «Ох, точно, сэр», — заверил дворецкий. «Он не любил долго курить одну трубку. Всегда говорил, трубка, как человек, нуждается в отдыхе время от времени. У него полный ящик очень хороших трубок, сэр. Только эту я знаю, сэр. Не раз видел, хотя лишь недавно вспомнил». «Ну ладно, ладно», — раздраженно перебил Айшем. «Закончим на этом». Столлингс деревянно кивнул, вновь превратился в дворецкого и вышел из кабинета. «Покончено с шашками», — мрачно подытожил инспектор. «С трубками и с табаком». «Ах, пустая трата времени. Впрочем, у нас есть любопытная ниточка к Фоксу». Он потер руки. «Неплохо. Раз надо еще заняться шайкой с Устричного острова, то день у нас будет трудный. Может быть, даже дни», — улыбнулся Эллери. «Прямо как в старые времена». Кто-то стукнул в дверь, инспектор Воин пошел открывать. В дверях стоял мужчина с угрюмой физиономией, начал шептать что-то Воину, который то и дело кивал. Через несколько минут инспектор закрыл дверь и вернулся. «Что?» — полюбопытствовал Айшем. «Ничего особенного. К сожалению, куча белых пятен. Мои люди докладывают, на участке ничего не нашли, черт возьми, вообще ничего. Пропади все пропадом. Просто невероятно». «Что искали?» — уточнил Эллери. «Голову, старина, голову». Никто долго не говорил ни слова. В комнате веяло леденящим дыханием трагедии. Глядя на залитый солнцем сад, с трудом верилось, что хозяин мирной, роскошной, прекрасной усадьбы лежит в окружном морге, обезглавленным, окоченевшим трупом, как какой-нибудь безымянный бродяга, выловленный в Лонг-Айлендском проливе. «Еще что?» Наконец проворчал Айшем. «Ребята прищучили станционный персонал», — спокойно сообщил воин. «И всех проживающих в радиусе 5 миль. Выясняли, мистер Квин, не появлялся ли кто-нибудь вчера вечером. Из рассказов Линкольна и Столлингса ясно, что брат вчера ждал кого-то. Никто не станет отсылать жену, падчерицу, делового партнера, прислугу, если не ожидает чего-то особенного, желая сохранить это в тайне. Раньше ничего подобного не было, правда?» «Совершенно верно», — согласился Эллери. «Ваше предположение абсолютно справедливо, инспектор. Брат вчера вечером кого-то, несомненно, ждал. Но никто не дал нам ни одной ниточки. Даже кондукторы поездов и станционные смотрители не помнят, чтобы какой-нибудь незнакомец приезжал около 9 вечера вчера». «Соседи?» — инспектор пожал плечами. «По-моему, надеяться не на что. Любой мог прийти и уйти незамеченным». «Я думаю, воин, фактически, — заметил окружной прокурор, — вы пытаетесь совершить невозможное. Ни один чужак, явившийся сюда прошлым вечером с преступными намерениями, не сделал бы дьявольской глупости, выйдя на ближайшей железнодорожной станции. Вышел бы за пару остановок, до или после, а дальше шел бы пешком». «Может, в машине приехал?» — предположил Эллери. Воин покачал головой. «Это мы рано утром проверили. Впрочем, дороги засыпаны гравием. От них толку мало. Шоссе заасфальтированы, дождя не было. Безрезультатно, мистер Квин. Хотя, конечно, возможно. Эллери глубоко задумался. Еще одна возможность, инспектор. Пролив. Инспектор уставился в окно. Об этом мы не подумали, признал он со смущенным смешком. Верное дело. Взять на прокат лодку в Нью-Йорке, на Коннектикутском берегу, моторную лодку. Велю паре ребят сейчас же заняться. Торопящийся всегда опаздывает, правда, инспектор? Усмехнулся Эллери. Чего? Айшем встал. Пошли отсюда ко всем чертям. Работать надо. Глава 7. Лис и англичанин. Туман сгущался. Кругом не было видно ни единого огонька. Никто не ожидал, что, скажем, домоправительница миссис Бакстер знает нечто важное для следствия. Тем не менее, для полноты расследования ее требовалось расспросить. Вернувшись в гостиную, мужчины занялись утомительным разговором с трепетавшей миссис Бакстер, которая лишь подтвердила рассказ Столлингса о вчерашней вечерней поездке. Нет, мистер Брат ничего не говорил о гостях. Нет, когда она в столовой подавала обед одному мистеру Бранду, он не казался сильно озабоченным и не нервничал. Да, Фокс высадил их у Рокси. Да, они со Столлингсом вернулись поездом и в такси вскоре после полуночи. Нет, по ее мнению, миссис Брат и остальные еще не вернулись домой. Только она точно не может сказать. В доме было темно. Да, сэр. Не заметили ничего необычного? Нет, сэр. Хорошо, миссис Бакстер. Пожилая домоправительница поспешно удалилась. Инспектор от всего сердца выругался. Эллери наглядывался, время от времени посматривая на пятно у лунки собственного ногтя. В голове его по-прежнему вертелось имя Эндрю Вана. «Пошли», — позвал Айшем, — «побеседуем с лисом-шофером». И он вышел из дома. Примечание. Лис по-английски «фокс». Воин с Эллери последовали за ним. Последний, принюхиваясь к июньским розам, гадал, когда коллеги перестанут гоняться за собственными хвостами и отправятся на заросший деревьями интереснейший клочок земли — Устричный остров. Айшем возглавил шествие вокруг левого крыла особняка по узкой гравийной дорожке, которая вскоре привела их в старательно оберегаемую естественную рощу. Немного пройдя по ней, они вышли из зарослей на поляну, в центре которой стояла симпатичная хижина из ошкуренных бревен. Окружной патрульный торчал перед нею на солнышке. Айшем стукнул в крепкую дверь, и низкий мужской голос ответил: «Входите». Войдя, они увидели стройного высокого мужчину, гибкого, крепкого, как бамбуковый ствол, стоявшего прочно, словно дуб, со стиснутыми кулаками и с лицом в странных бледных пятнах. Разглядев пришедших, мужчина разжал кулаки, опустил плечи, схватился за спинку кустарного стула, стоящего перед ним. «Фокс», — властно начал Айшем, — «нынче утром мне особенно не удалось с вами поговорить». «Да, сэр», — согласился Фокс. Эллери с легким удивлением понял, что его бледность — не временное явление, а естественный цвет лица. «Нам известно, как вы обнаружили тело», — объявил окружной прокурор, садясь на один из двух имеющихся в хижине стульев. «Да, сэр», — пробормотал Фокс, — «это было ужасно». «Теперь мы желаем узнать», — без остановки продолжил Айшем, — «почему вы вчера вечером бросили Столлингса и миссис Бакстер, куда ездили и когда вернулись домой?» Как ни странно, мужчина не побледнел, не съежился, выражение его пятнистого лица не изменилось. «Просто ездил по городу», — ответил он. «В Брадвуд вернулся чуть после полуночи». Инспектор Воин целенаправленно шагнул вперед, схватил обвисшую руку Фокса. «Слушайте», — проговорил он почти дружелюбно, — «поймите, нам не хочется вас пугать или мучить. Если вы ни в чем не виновны, живите спокойно». «Ни в чем не виновен», — подтвердил Фокс. Эллери послышалось культурное произношение и интонация. Он наблюдал за шофером с нарастающим интересом. «Ладно», — заключил Воин, — «прекрасно. Только забудем белиберду насчет катания по городу. Скажите честно, куда вы ездили?» «Я честно говорю», — заявил Фокс ровным холодным тоном. «Долго ездил по Пятой авеню, через парк и по Риверсайд-драйв. Погода стояла хорошая, дышал воздух». Инспектор вдруг разжал руку и усмехнулся Айшему. «Дышал воздухом! Почему же не заехали после кино за Столлингсом и миссис Бакстер?» Широкие плечи Фокса дрогнули, словно он ими собрался пожать. «Никто меня не просил». Айшем взглянул на Воина, Воин на Айшема. Но Эллери смотрел на Фокса с изумлением, видя, как на глазах мужчины невероятно выступают слезы. «Окей», — произнес наконец Айшем, — «если вы так утверждаете и настаиваете, молитесь Богу, чтобы не оказалось иначе. Давно тут работаете?» «С 1-го числа этого года, сэр». «Имеете рекомендации?» «Да, сэр». Фокс молча повернулся, направился к столу, покопался в ящике, вытащил чистый, тщательно хранимый конверт. Окружной прокурор его вскрыл, взглянул на лежавшее внутри письмо, протянул Воину. Инспектор внимательно прочитал, бросил на стол и зачем-то вышел из хижины. «Вроде бы все в порядке», — заключил Айшем, вставая. «Кстати, здесь служите только вы, Столлингс, и миссис Бакстер, не так ли?» «Да, сэр», — не поднимая глаз, подтвердил Фокс. Взяв свое рекомендательное письмо, он принялся вместе с конвертом вертеть его в руках. «Фокс», — протянул Эллери, — «вернувшись домой вчера вечером, вы ничего особенного не видели, не слышали?» «Нет, сэр». «Оставайтесь на месте», — велел Айшем и вышел из хижины. Там его встретил Воин. Эллери задержался на пороге. Фокс не шевельнулся. «Врет, как сивый мерин насчет вчерашнего вечера», — громко объявил Воин. Фокс не мог его услышать. «Мы все точно проверили». Эллери сморщился. В тактике обоих мужчин было что-то безжалостное, а он не мог забыть слез в глазах Фокса. Они молча пошли кратчайшей дорогой на запад. Хижина Фокса стояла неподалеку от воды бухты Кетчема. По дороге сквозь деревья пробивался ее солнечный голубой блеск. Вскоре мужчины выбрались на узкую дорогу без ограждения. «Земли Брада», — пояснил Айшем, — «не стал огораживать. Дом, снятый этими самыми линнами, должен быть здесь, за дорогой». Перейдя дорогу, они сразу попали в величественный, как собор, лес. Через 5 минут Воин заметил тропинку, которая шла к западу сквозь густые заросли кустарника. Вскоре тропинка расширилась, деревья расступились, показался невысокий приземистый каменный дом в лесной чаще. На открытой веранде сидели мужчина и женщина. Завидев 3 приближавшихся визитеров, мужчина довольно поспешно поднялся. «Мистер и миссис Лин?» — осведомился окружной прокурор, останавливаясь у веранды. «Собственной персоной», — подтвердил мужчина. «Я Перси Лин, Это моя жена. А вы, джентльмены, из Брадвуда?» Лин был темноволосым, высоким англичанином, с острыми чертами лица, жирными, коротко стриженными волосами и проницательным взглядом. Элизабет Лин оказалась толстой блондинкой с какой-то застывшей улыбкой. Айшем кивнул. «Так», — пробормотал Лин. «Может, подниметесь?» «Не беспокойтесь», — любезно предупредил инспектор Воин. «Мы только на минуточку». «Слышали новости?» Англичанин серьезно кивнул, но с губ его жены не исчезла улыбка. «Поистине ошеломляющее событие», — заметил Лин. «Мы узнали о трагедии от полицейского, с которым я столкнулся на дороге». «Естественно», — звонким голосом добавила миссис Лин. «После этого мы даже не думали выходить». «Конечно, разумеется», — подхватил ее муж. Немного помолчали. Айшем с Воином обменивались красноречивыми взглядами. Супруги Лин не двигались. Мужчина держал в руке трубку. Тоненькая прямая струйка дыма плыла ему прямо в лицо. Вдруг он взмахнул трубкой и произнес: «Ладно, прекрасно понимаю чертовски безобразную ситуацию, джентльмены. Вы наверняка из полиции». «Совершенно верно», — кивнул Айшем, с удовольствием предоставляя Лину совершать предварительные формальности. Воин держался в тени, а Эллери восхищался жуткой улыбкой на губах женщины. Потом сам усмехнулся, сообразив, чем она объясняется. У миссис Лин были вставные зубы. «Наверное, хотите взглянуть на наши паспорта?» — серьезно продолжил Лин. «Проверяете друзей, соседей и прочее, да?» Паспорта оказались в порядке. «Наверное, хотите узнать, почему мы с миссис Лин здесь поселились?» — начал англичанин, когда Айшем вернул ему паспорта. «Мы уже все слышали от мисс Брат», — перебил его Айшем. Затем внезапно поднялся на две ступеньки, и Лин застыл на месте. «Где вы были вчера вечером?» Лин громко прокашлялся. «Ах, да, конечно. Собственно, мы были в Сити». «В Нью-Йорке?» «Совершенно верно. Поехали в город обедать, посмотреть спектакль. Довольно бессвязная вещь. Во сколько вернулись?» «А мы не возвращались», — неожиданно взвизгнула миссис Лин. «Ночевали в отеле. Было слишком поздно». «В каком отеле?» — уточнил инспектор. «В Рузвельте». «Насколько было поздно?» — усмехнулся Айшем. «О, шел уже первый час ночи», — ответил англичанин. «После спектакля мы перекусили и...» «Хорошо», — отрезал инспектор. «Здесь со многими знакомы?» Оба отрицательно покачали головами. «Почти ни с кем», — пояснил Лин. «За исключением Брадов, профессора Ярдли, очень интересного человека, и доктора Темпла. Фактически все». «Никогда не бывали случайно на Устричном острове?» — обольстительно улыбнулся Эллери. Англичанин коротко улыбнулся в ответ. «Мимо цели стреляете, старина. Нудизм для нас не новинка. Мы им вполне насладились в Германии». «Кроме того», — добавила миссис Лин, — «народ на том острове...» И деликатно передернулся. «Я была вполне согласна с бедным мистером Брадом, что их надо оттуда прогнать». Промычал Айшем. «Как бы вы объяснили трагедию?» «Мы в полном недоумении, сэр. Впрочем, жуткое дело. Дикость!» — цыкнул Лин. «Из-за подобных вещей на континенте косо посматривают на вашу замечательную страну». «Да, действительно», — сухо согласился Айшем. «Спасибо». «Пошли!» Глава 8. Устричный остров. Бухта Кетчема представляла собой неровную полукруглую выемку, на береговом участке поместья Томаса Брада. В центре дуги качался на волнах огромный причал, у которого стояло на приколе несколько моторных лодок и катер. Эллери, вернувшись с двумя спутниками на дорогу, ведущую к западу и к воде, очутился на малом причале в нескольких сотнях ярдов от главного. За водой, меньше чем в миле, лежал устричный остров. Глядя на береговую линию, казалось, будто остров целиком оторвался от берега и немного при этом расползся. Другого островного берега Эллери не видел, но рассудил, что название продиктовано очертаниями. Устричный остров, зеленый драгоценный камень в бирюзовой оправе Лонг-Айлендского пролива, находился на таком расстоянии, что только по смутному силуэту можно было догадаться о покрывавшем его густом девственном лесе. Деревья, дикий кустарник дорастали почти до самой воды. Нет, есть небольшая пристань. Напряженно всмотревшись, Эллери различил покосившиеся серые контуры, хотя никаких других рукотворных построек видно не было. Айшем прошагал по причалу, кликнул полицейского, лениво курсировавшего на катере между берегом бухты и Устричным островом. На западной стороне маленького пролива Эллери заметил корму другого полицейского катера, который патрулировал берег, как стало ясно, когда катер скрылся за островом. Первый катер рванул к берегу, быстро добрался до пристани. «Ну, прибыл», — довольно напряженным тоном объявил воин, когда катер причалил. «Пошли, мистер Квин. Может, покончим с делом?» Эллери с Айшемом прыгнули в катер. Катер широко развернулся и направился прямо к центру острова, ножом взрезая воды бухты. Постепенно стали более четко вырисовываться и остров, и главный берег. Теперь было видно, что недалеко к западу от причала, с которого они отчалили, находился другой такой же причал, которым, видимо, пользовались линны. На солнце выцветала привязанная к колышку весельная лодка. В соответствующем месте к востоку от бухты виднелся еще один причал. «Там живет доктор Темпл, не так ли?» — уточнил Эллери. «Да, должно быть, это его причал». Восточный причал пустовал. Катер мчался по воде. Все молча ожидали, когда лодка приблизится к причалу Устричного острова. И вдруг инспектор-воин вскочил и, сморщившись от волнения, крикнул: «Там что-то творится!» Остальные напрягли зрение и увидели, как из кустов выскочил мужчина, держа на руках брыкающуюся и слабо кричащую женщину, тяжело прыгнул в крошечную моторку, привязанную, как теперь оказалось, с западной стороны причала, запустил мотор и стремительно повел лодку от пристани прямо на приближавшийся полицейский катер. Женщина лежала неподвижно, словно была в обмороке. Мужчина быстро оглянулся на остров, и они разглядели смуглое лицо. Не прошло и 10 секунд после бегства этих двоих, если это действительно было бегство, как из леса выскочило невероятное существо, следуя той же дорогой, что и беглецы. Это был голый мужчина, высокий, крупный, загорелый, очень мускулистый, с гривой черных волос, взъерошенных ветром. «Тарзан!» — подумал Эллери, почти ожидая появления следом из зарослей туши слона, фантастического компаньона Тарзана. Только где же набедренная повязка? Слышно было, как Тарзан раздраженно сыплет проклятиями, стоя на причале, глядя на удалявшуюся лодку, болтая с жилистыми руками и, судя по всему, абсолютно не сознавая своей наготы. Мужчина в лодке напряженно оглядывался, явно не зная, что ждет его впереди. Потом голый исчез так внезапно, что Эллери заморгал, но тут Тарзан внезапно возник на пристани и быстро нырнул с нее, вонзившись в воду, как гарпун. Но почти сразу вынырнул и быстро, размашисто поплыл за беглецами. «Чертов дурак!» — воскликнул Ашем. «Неужели надеется догнать моторную лодку?» «Моторка остановилась», — кратко заметил Эллери. Озадаченный Ашем пристально взглянул на лодку. Та замерла на воде в сотне ярдов от берега. Лодочник лихорадочно хлопотал над заглохшим мотором. «Давай туда!» — крикнул инспектор Воэн полицейскому, управлявшему катером. «Этот тип задумал убийство!» Катер взревел. Низко завыла сирена, эхом раскатившись по острову. Мужчины в лодке и в воде, как бы впервые заметив катер, замерли, оглядываясь в поисках источника сигнала тревоги. Пловец, бултыхаясь в воде, на секунду замешкался, потом бешено тряхнул головой, поднял каскад брызг и нырнул. Через мгновение вынырнул, снова быстро поплыл, но на этот раз к острову, словно за ним гнались черти из преисподней. Женщина в лодке села, испуганно оглянулась. Мужчина, обмякнув, плюхнулся на скамью, махнул рукой катеру. Они подлетели к моторке как раз в тот момент, когда голый выскочил из воды на берег, бросился, не оборачиваясь, в лес и исчез. Как ни странно, когда полицейский катер подцепил заглохшую лодку, сидевший в ней мужчина запрокинул голову и расхохотался раскатистым хохотом чистой радости и облегчения. Это был худой, жилистый субъект неопределенного возраста, с волосами каштанового оттенка и почти до красна обгоревшим лицом. Глаза его тоже как бы выгорели, став водянистыми, почти бесцветными. Рот щелка, резко выступающие скулы, багровые щеки. Еще одна примечательная личность. Несмотря на бегство, решил Эллери, глядя, как мужчина раскачивается на скамейке в экстазе веселья. Похищенная этой примечательной личностью женщина, судя по сходству с Ионой Линкольном, не могла быть никем иным, кроме как взбунтовавшейся Эстер. Некрасивая, но хорошо сложенная, что озадаченные мужчины в полицейском катере тут же оценили. Ее тело под наброшенным на плечи мужским пиджаком, Эллери отметил, что пиджака на хохочущем мужчине нет, было еле обернуто какой-то грязной тряпкой, словно кто-то насильно старался прикрыть наготу, воспользовавшись первым попавшимся под руку лоскутом. Девушка бросила на них тяжелый взгляд, голубых глаз, покраснела, передернулась, опустила голову, непроизвольно стиснула на коленях руки. «Какого черта вы смеетесь?» — потребовал ответа инспектор Воэн. «Кто вы такой? Зачем похитили женщину?» Мужчина без пиджака вытер с глаз слезы. «Не стану вас упрекать», — выдохнул он. «Боже, да чего смешно!» Стер со смуглого лица последние капли влаги и поднялся. «Простите, меня зовут Темпл. Это мисс Эстер Линкольн. Спасибо, что пришли на выручку». «Пересаживайтесь в катер», — велел воин. Ашем с Эллери помогли пересесть, не проронившей ни слова, девушке. «Постойте минуточку», — попросил доктор Темпл. Он уже утратил всякое веселье, лицо его подозрительно помрачнело. «А вы кто такие, проклятие?» «Полиция! Давайте, давайте!» «Полиция?» Мужчина прищурился и медленно перебрался на борт катера. Детектив подцепил лодку. Доктор Темпл перевел взгляд с Воэна на Ашема, с Ашема на Эллери. Девушка сгорбилась на скамье, глядя в воду. «Странно, что случилось?» Окружной прокурор все ему рассказал. Доктор Темпл смертельно побледнел. Широко распахнутые глаза Эстер Линкольн наполнились ужасом. «Брат убит», — пробормотал доктор Темпл. «Невероятно, ведь я его вчера утром видел. А с Ионой начала Эстер, которую била дрожь. Все в порядке?» Никто ей не ответил. Доктор Темпл кусал нижнюю губу с очень задумчивым выражением блеклых глаз. «Вы виделись с Линнами?» — каким-то странным тоном спросил он. «А что?» Темпл помолчал, потом улыбнулся и пожал плечами. «Ничего, просто спрашиваю». «Бедный Том!» Он вдруг сел и уставился на воду. «Давай назад, к берегу Брада!» — приказал воин. Катер, вспенив воду, направился обратно к земле. Эллери увидел высокую заметную фигуру профессора Ярдли, стоявшего на большом причале, махнул ему рукой, и Ярдли помахал в ответ. «Ну, доктор Темпл», — мрачно заговорил окружной прокурор Айшем, «начинайте-ка песни и пляски. Что это за грандиозный спектакль с похищением? Что за голый придурок за вами гнался, Господи помилуй?» «Да просто несчастный. Пожалуй, лучше правду сказать. Эстер меня простит». Девушка не обратила внимания, не ответила, как бы убитая сообщением о смерти Томаса Брада. «Мисс Линкольн», — продолжал обгоревший на солнце мужчина, «несколько, скажем так, импульсивно. Молода, а молодые девушки часто теряют голову». «Ах, Виктор!» — пробормотала Эстер бесконечно усталым тоном. «Иона Линкольн», — продолжил доктор Темпл, хмурясь, «как бы сказать, по-моему, пренебрегает своими обязанностями по отношению к сестре». «По-вашему?» — язвительно вставила девушка. «Да, Эстер, поскольку мне кажется...» — он снова прикусил губу. «Так или иначе, когда Эстер пробыла неделю на проклятом острове, я решил, что самое время привести ее в чувство. Видимо, никому другому это не по силам, и я взялся за дело». «Но дисты!» — буркнул он. «Сплошное извращение, я ж врач, вижу. Просто шайка мошенников, играющих на подавленных комплексах простодушных людей». Девушка охнула. «Виктор Темпл, вы соображаете, что говорите?» «Простите, что перебиваю», — сдержанно извинился инспектор, «но позвольте осведомиться, какое вам дело, если мисс Линкольн желает скакать без одежды? Она вполне взрослая». Темпл щелкнул зубами. «Ну, если желаете знать», — сердито ответил он, «мне кажется, что я вправе вмешаться. В эмоциональном смысле она ребенок, подросток, увлеклась смазливой внешностью, сладкими речами». «Пол Ромейн, как я понимаю», — вставил Эллери со сдержанной улыбкой. Врач кивнул. «Да, гнусный мерзавец, живой символ безумного культа солнца. Солнце хорошо на своем месте. Я отправился сюда на поиски нынче утром. У нас с Ромейном произошла небольшая стычка, как у пещерных людей. Смешно, поэтому я минуту назад и смеялся, хотя в тот момент дело было серьезное. Он намного сильнее меня. Я нашел, что искал, схватил мисс Линкольн и побежал». Темпл криво усмехнулся. «Если б Ромейн не споткнулся, не грохнулся тупой башкой о камень, я наверняка получил бы хорошую взбучку. Вот вам история грандиозного похищения». Эстер тупо уставилась на него, дрожа от страха. «Все равно не пойму, какое вы имеете право», — начал Айшем. Доктор Темпл поднялся с каким-то гневным взглядом. «Ну, фактически, это вас не касается, черт побери, кем бы вы ни были. Только я надеюсь, что когда-нибудь эта юная леди станет моей женой. Вот какое у меня право. Она меня любит, сама того не зная. Богом клянусь, я ее заставлю понять». Он взглянул на девушку горящими глазами, и ее глаза на секунду вспыхнули ответным огнем. «Истинный экстаз любви», — шепнул Эллери Айшему. «Да?» — переспросил Айшем. Патрульный бросил трос на главный причал. «Привет, королева!» — воскликнул профессор Ярдли. «Пришел посмотреть на твое возвращение. Привет, Темпл. Все в порядке?» Темпл кивнул. «Я просто выкрыл Эстер, а тамошние джентльмены хотели меня повесить». Улыбка исчезла с лица Ярдли. «Сочувствую». «Поедете с нами, профессор?» — спросил Эллери. «Думаю, вы нам понадобитесь на острове». «Мысль неплохая», — поддержал инспектор Воэн. «Доктор Темпл, вы сказали, что виделись вчера утром с Брадом?» «Всего минуту. Он ехал в Сити. Я с ним виделся и в понедельник вечером, позавчера. Выглядел он абсолютно нормально. Просто не понимаю. Действительно, есть какие-нибудь подозрения?» «Вопросы задаю я», — отрезал Воэн. «Что вы делали вчера вечером, доктор?» «Хотите меня застращать?» — усмехнулся Темпл. «Дома был весь вечер. Знаете, живу один. Каждый день приходит прислуга, готовит, делает уборку». «Ради простой формальности», — подхватил Айшем. «Нам бы хотелось чуть больше узнать о вас». Темпл презрительно махнул рукой. «Сколько угодно». «Давно вы здесь живете?» «С 1921 года. Понимаете, я отставной армейский офицер, медик. В начале войны был в Италии, сгоряча вступил в итальянский санитарный корпус, только выйдя из пеленок и из медицинского училища, дослужился до майора, был пару раз ранен, участвовал в балканской кампании, попал в плен». «Не очень-то весело», — заключил он, мельком улыбнувшись. «Вот так кончилась моя военная карьера. Был интернирован в австрийском Граце до конца войны. Потом в Штаты приехали. Несколько лет бродил по свету, получив во время войны существенное наследство. Потом вернулся домой. Ну, знаете, как часто бывает, старые друзья исчезли, родных нет. Обычное дело. Обосновался здесь. С тех пор изображаю из себя деревенского джентльмена». «Спасибо, доктор», — несколько дружелюбнее произнес Айшем. «Мы вас тут высадим». Его осенила какая-то мысль. «Вам лучше вернуться в дом Брада, мисс Линкольн. Возможно, на острове вспыхнет фейерверк. Я велю прислать оттуда ваши вещи». Эстер Линкольн, не поднимая глаз, упрямо и твердо проговорил: «Я здесь не останусь. Вернусь туда». Доктор Темпл перестал улыбаться. «Вернешься?» — крикнул он. «Ты с ума сошла, Эстер? После всего случившегося?» Она сбросила с плеч его пиджак. Солнце сверкнуло на смуглых плечах. Глаза девушки точно так же сверкнули. «Не хочу, чтобы вы, доктор Темпл, или кто-то другой, диктовал, что мне делать. Вернусь, и вы меня не остановите, не посмеете». Воин беспомощно посмотрел на Айшема. Айшем сдерживал безмолвную ярость. «Ну, ладно», — протянул Эллери. «Поехали назад все вместе. По-моему, будет довольно забавно». Катер снова побежал по водам бухты Кетчема и на сей раз без приключений добрался до маленького причала. Когда стали высаживаться, Эстер угрюмо отвергла помощь, и все ошеломленно вытаращили глаза при появлении какого-то призрака. Это был Ари. В правой руке он держал палку с причудливой грубой резьбой, увенчанной неумелым изображением змеи. Старик вышел из зарослей, выпятив костлявую грудь, высокомерно глядя на прибывших. За ним высился голый пловец, только теперь на нем были полотняные штаны и простая рубашка. Загорелые ноги оставались голыми. Две компании минуту смотрели друг на друга, потом Эллери с жаром воскликнул: «Ба, да это же сам Харахт!» Профессор Ярдли усмехнулся в бороду. Маленький призрак с изумлением перевел взгляд на Эллери, но в мерцающих глазках не было никаких признаков что он его узнал. «Таково мое имя», — подтвердил он пронзительным четким голосом. «Явились поклониться гробнице?» «Я твоей гробнице поклонюсь, мошенник», — рявкнул инспектор Воин, шагая вперед и хватая Харрахта за локоть. «Ты ведь главный жулик на этой ярмарке, а? Где твоя лачуга? Мы хотим с тобой поговорить». Харрахт беспомощно оглянулся на спутника. «Пол, видишь, пол?» «Ему имя нравится», — пробормотал профессор Ярли. «Верный ученик». Пол Ромейн не сводил застывшего гневного взгляда с Темпла, который с любопытством его рассматривал. Эллери заметил, как Эстер нырнула в кусты. Харрахт вновь обратился к приезжим. «Кто вы такие? Какова ваша миссия? Мы тут мирные люди». Айшем хрюкнул. Воин проворчал. «Прямо старик Моисей собственной персоной. Слушай, дед, мы из полиции, ясно? Разыскиваем убийцу». Инспектор потащил съежившегося старика, который повторял серыми губами опять, опять, опять. Пол Ромейн ожил, грубо толкнул Харрахта в сторону, шагнул навстречу инспектору. «Со мной, говорите, кто бы вы ни были, старик немножко чокнутый. Убийцу ищите? Идите, ищите. А мы тут при чем, черт возьми?» Эллери пришел в восторг. Физически великолепно сложенное животное, красивое, мужественной, притягательной красотой, чем и объяснялось, почему воспитанные в строгости или сентиментальные по характеру женщины отдают ему свои сердца. «Где вы и этот сумасшедший были вчера вечером?» — спокойно поинтересовался Айшем. «Здесь, на острове». «А кого убили?» «Разве не знаете?» «Нет». «Кого?» «Томаса Брада». Ромейн прищурился. «Брада. Что ж, наверное, так и должно было быть. Ну и что? Мы у всех на виду. С той плаксивой старухой на берегу не имеем ничего общего. Хотим одного, чтобы нас оставили в покое». Инспектор Воин мягко оттеснил Айшема в сторону. Сам он был мужчина нехилый, ростом не уступал Ромейну. Их глаза скрестились на одном уровне. «Ну-ка», — предупредил Воин, крепко схватив его за запястье, «повежливее. Вы разговариваете с прокурором здешнего округа и с главой местной полиции. Будьте примерным мальчиком. Отвечайте на вопросы, ясно?» Ромейн попробовал выдернуть руку, но железные пальцы Воина ее не отпустили. «Ох, ладно», — пробормотал он, — «если уж вам так хочется. Просто нас все без конца достают. Чего вам надо? Когда вы и великий водяной орел, что стоит позади, покидали остров в последний раз?» «Пол, пойдем», — завопил Харрахт. «Здесь неверные. Тише». «Старик не отлучался с острова с тех пор, как мы тут поселились. Я ездил в поселок неделю назад за продуктами». «Отлично». Инспектор выпустил руку Ромейна. «Пошли. Посмотрим на вашу штаб-квартиру, гробницу, святилище или как оно там называется, черт побери». Они потянулись шеренгой по одному за нелепой фигурой Харрахта по тропинке, которая шла от берега через заросли к центру острова. Остров необычно затих. Казалось, кругом нет ни птички, ни насекомого, ни человека. Ромейн отчужденно шагал, как бы забыв о присутствии доктора Темпла, который шел следом за ним, уставившись немигающим взглядом в широкую спину. Ромейн, видимо, подал предупредительный сигнал перед прибытием следственной группы, ибо когда она вышла из леса на большую поляну, где стоял дом, огромное деревянное, грубо сложенное сооружение, кое-как крытой черепицей, приверженцы культа Харахта ее уже поджидали. Все одетые, но поскольку предупреждение прозвучало внезапно, неофиты, человек 20 мужчин и женщин, самого разнообразного вида и возраста, натянули на себя, что попало. Ромейн неразборчиво рыкнул, и племя троглодитов засеменило назад к разным крыльям дома. Инспектор ничего не сказал. В данный момент ему не хотелось пускать в ход закон о нарушении общественных приличий. Харахт плавно скользил вперед, держа высоко перед собой кустарный урей и, шевеля губами, должно быть, в молитве. Он поднялся по лестнице в главное сооружение, несомненно, святилище, которое представляло собой необычное, очень длинное помещение с огромным количеством астрономических карт, гипсовой статуей египетского бога Гора, с головой сокола, коровьими рогами, систром, символическим диском, на который опирается трон, и причудливой кафедрой в окружении деревянных пней, непонятного, по крайней мере для Эллери, предназначения. Крыши над помещением не было. Позднее солнце отбрасывало на стены длинные тени. Харахт направился прямо к алтарю, словно искал там спасения. Воздел к небу бесплотные узловатые руки, забормотал что-то на неведомом языке, не обращая на визитеров никакого внимания. Эллери вопросительно посмотрел на высокого, некрасивого профессора Ярдли, который стоял в футе от Харахта и внимательно его слушал. «Поразительно!» — пробормотал профессор. «Истинный анахронизм. Слышать в 20 веке из уст человека древнеегипетскую речь!» Эллери изумился. «Вы хотите сказать, он действительно знает, что говорит?» «Сумасшедший!» — со скорбной улыбкой прошептал профессор. «Впрочем, у него есть основательная причина для сумасшествия и подобных речей. Он называет себя Ра-Харахт. На самом же деле этот человек — один из крупнейших в мире египтологов. Был, по крайней мере». Эллери в изумлении затряс головой. «Я собирался вам это сказать», — шепнул профессор, — «но фактически мы ни минуты не оставались наедине. Я узнал его с первого взгляда несколько недель назад, когда приплыл на остров из чистого любопытства. Забавная история. Его фамилия Страйкер. Много лет назад он получил жестокий солнечный удар во время раскопок в долине царей, от которого бедняга так и не оправился».